Корпоративные самураи. Я познал, что путь самурая – это смерть. В ситуации «или-или» всегда выбирай смерть. Янамото Цунетому, Хагакуре. Весело и вкусно. Или зачем нам два филе-о-фиш по цене одного? О машине, называемой корпоративной культурой, об ужасах, творящихся в мультинациональных корпорациях, бесчеловечных боссах и коварных олигархах, пьющих кровь подчиненных, написано много. Даже слишком. Все подобные рассказы похожи друг на друга, как китайские дети. Потому что написаны выходцами из одного социального слоя, компонентами серой массы, ежедневно заполняющей улицы города в 9 утра и 18 вечера. Здесь пойдет речь о биомассе нормальных, охуенских людей. Обо всех этих торговых представителях, агентах, адвокатах дьявола, юристах-канализационщиках и прочих овцеподобных менеджерах среднего звена. Именно они ежедневно воспроизводят, пестуют, потребляют и доносят до сведения своих лучших друзей и просто интересных собеседников – нюансы своей разносторонней и увлекательной жизни. Жизни, где с 9 до 12 сейлс-план сочетается с обсуждением вчерашнего «нормально так посидели». С 12 до 16 Машка в чате прикольно так пошутила про Мишкины фотки, плавно переходит в обсуждение финансовых показателей филиала в городе Торжке. А с 16 до 18 идет непрерывный мозговой штурм. Аки занят, что пиздец, даже рефрешить форум не успеваю. Где по вторникам футболян с корешками, по четвергам баня с клевыми девчонками, а по выходным вообще беспрерывный духовный Макдональдс с редкими книгами, просмотром видеофильма «Бумер» и совместное с подругой приготовление спагетти карбонара в перерывах между посещением перформанса интересного молодого художника и специального праздничного предложения IKEA. Вот оно, истинное биение пульса жизни. Жизни, в которой всегда весело и вкусно. Косые с косами вдоль дорог стоят. Для удобства читателей мы будем называть эту биомассу корпоративными самураями или косыми, что в полной мере отражает суть определения. В конец окосевшие из-за ежедневных попыток втиснуть свою угловатую голову в рамки нормального социума, попасть на единственную вечеринку актуального диджея, запостить у себя в ЖЖ фотографию удобных ботинок истинно английского стиля, которые необходимо купить в случае квартальной премии. Все эти биороботы придумали для себя и для тебя удобное определение – объясняющие, почему они вынуждены так жить. Именно они, а не мифические владельцы корпораций или западноевропейские управленцы, придумали термин «корпоративная культура». Потому что если ты каждый день выполняешь определенный набор опорно-двигательных функций, легче всего сослаться на неведомую корпоративную машину, которая перемалывает тебя, чем признаться в собственном умственном бессилии. Оборотной стороной этого выдуманного «косыми» термина является постулат о том, что с 9 до 18 я вынужден работать, потому что... Троеточие. А вот после 18 становлюсь самим собой. Не ебаться радикальным и франдерствующим пацаном. Именно в оборотной стороне кроется противоречие, выдающее косых с головой. Потому как и после 18 часов мы наблюдаем в одинаковых заведениях общепита всю эту одинаковую массу, которая так и норовит адски отжечь строем под аккомпанемент одинакового пива, одинаковых ужимок, шуток типовой застройки и компании плоских тёлок, будто вырезанных тупыми ножницами из модного журнала. Армия выходит на улицы городов, Фредди против Джейсона, Матрица против деревянных солдат Урфина Джуса. Делай с нами, делай как мы. Лучше ты все равно не умеешь. Косые с косами стоят вдоль всех дорог. Они следят, чтобы ты не сделал лучше. Таким образом, ежедневно здоровенный голем с 9 до 18 производит продукты массовой культуры, а с 18 до 23 сам же их и потребляет. Змея ежеминутно жрет свой хвост, и со временем уже непонятно, где ее хвост, а где ебло. «Ты кого самураем назвал, сука?» Или «такие жестокие лифты». Лучшее определение трудно найти. Все эти уёбки, состоящие в основном из углерода, являются кастой и имеют все необходимые девайсы и отличительные признаки для того, чтобы быть самураями. Генетическая память предков. Именно она заставляет их приходить на работу в 15 минут 10 из-за опоздания ментального автобуса, обедать с 12 до половины 3 и покидать рабочее место без четверти 6 в расчете успеть заскочить в уходящий лифт. Потому что лифт и автобус – суть один хрен, который в их понимании движется, как и они, по расписанию. Неудивительно, что во многих офисах лифты действительно стали ходить по расписанию. Бытие определяет лифтохождение. Лифты, лифты, а лифты как люди. Как люди они одиноки. Но все-таки лифты так жестоки. Коллективное бессознательное. Наследственная боязнь принимать самостоятельные решения привела к безраздельному торжеству коллективного бессознательного. Для доброго сигуна лучше 1000 преданных самураев, чем один умный. Поддержи друга, встань в ряд, плечом к плечу, лица не увидать. Униформа. Ну, об этом знают даже ученики вспомогательной школы в городе Звенигороде. Мы, как все, а все, как мы. Стильная штучка для тебя и подруги. Сеть магазинов «Русский стандарт» объявляет о начале мега-акции по распродаже деловых костюмов. Один самурай, один господин. Самурай служит одному господину. После смерти господина самурай должен пойти вслед за ним. Это базовое определение. Косые редко меняют место работы и сидят на одном месте по 10 лет. Виной тому, опять же, генетика. Очень трудно принять самостоятельное решение и поднять жопу для поиска лучшей участи. Во-первых, это страшно. Ужас потерять гарантированный оклад и 13 метров стеклянного пенала пострашнее пистолета. Во-вторых, на новом месте все будет точно так же, а возможно и хуже. У косых не любят перебежчиков и выскочек. В чужой сигунат со своей трудовой книжкой не ходи. Бусидо ты мое, бусидо. Кто тебя усеял мертвыми костями? Мне жить еще не поздно, а умирать так рано. Копирайт. Вокально-инструментальный ансамбль «Корни». В любом случае, путь корпоративного самурая – это смерть. Точнее, смерть – не совсем верное определение, потому что определение жизни как таковой в данном случае также не существует. Зато имеет место существование в физической оболочке с определенным набором функций. Их количество ограничено, и полагаться косому приходится только на коллектив. Коллектив – это щит для косого, это его меч, это его миска и коржик. И весь его месседж обществу – нести легенду о корпоративной машине, о бесчеловечности корпоративных сигунов и императоров. This game has no name. Наебка без конца и начала. Пока живы косые, они будут поддерживать этот миф. Исчезнет он, исчезнут и они. Нормальные, охуенские люди. Постскриптум. Далее мы подробно изучим приемчики косых, выявим все их гнойные признаки и уебищные постулаты. Возможно, прочитав этот текст, ты взглянешь на многих своих знакомых другими глазами. Интересно, как некогда близкие тебе люди оказались такими сучарами, да? Измени свое сознание.